Чтобы тела, лежащие на металлических полках, не портились, в мертвецкой второго участка Васильевской части постоянно хранились большие бруски льда. Их закладывали на все секции стеллажа, а оставшиеся держали горкой под мешковиной. Даже летом здесь было так холодно, что полицейские, прежде чем войти, накидывали шинель. Середину мертвецкой занимал большой анатомический стол из цельной плиты белого мрамора. Сверху падал свет 100-свечевой электрической лампочки, свисающей на длинном шнуре под треугольным жестяным абажуром. Доктор Горн, врач участка, с удовольствием сделал глоток горячего чая с коньяком. Сегодня ему посчастливилось ассистировать звезде российской экспертной криминалистики, самому Лебедеву. «Ну и что вы скажете, Аполлон Григорьевич?» — спросил он выдающегося специалиста. В огромной лапе Лебедева изящная фарфоровая чашечка выглядела крошечной игрушкой. Клеенчатый фартук на величественном пузе криминалиста болтался, как легкий передник горничной. Его величественная фигура с ухоженной бородкой производила незабываемое впечатление. Аполлон Григорьевич отличался отменным здоровьем, обожал сигары, красивых женщин и широкой горстью черпал в жизни все, что хотел. Но мало кто знал, что балагур, произносящий за столом роскошные тосты, на службе занимается вскрытием трупов, определением ядов, разбором почерков, оценкой улик и нахождением причин смерти жертв разнообразных преступлений. Лет 20 назад Лебедев принял активное участие в создании первого в России антропометрического кабинета при департаменте полиции. В нем проводились измерения и фотографирование преступников по системе Альфонса Бертильони, именуемой бертильонажем. Замерив человека по 11 параметрам, его фотографировали в анфас профиль и составляли учетную карточку. С помощью бертильонажа Аполлон Григорьевич выявил несколько преступников, живших под чужими именами. А еще Лебедев живо интересовался новинками криминальной науки, особенно дактилоскопией. В Европе дактилоскопия уже стремительно вытесняла бертильонаж, а в России с начала века появилась лишь пара обзорных статей. Лебедев начал снимать отпечатки пальцев и пытался сам построить систему их распознавания. «А что, Эммануил Эммануилович, мне сказать? Сами видите, крайне интересный случай, да. А не закурить ли нам по сигарке? У меня отличные!» Эксперт хлопнул участкового доктора по плечу, отчего тот присел. Горн смутился. Инструкция категорически запрещала курение в любых помещениях участка, особенно во врачебной части и мертвецкой, но отказать доктор не мог. Дверь распахнулась, спасая Горна от служебного проступка, и в мертвецкой появился запыхавшийся Ванзаров. Лебедев радостно приветствовал сыщика, поставил на край мраморной плиты чашку и красивым жестом смахнул простыню, обнажив лежащую до пояса. «Прошу!» — торжественно заявил он. «А вы что же ее отогревали, чтобы выпрямить?» — с легким удивлением проговорил Родион Георгиевич. «Да уж, коллега, вечно от вас поступает лежалый товар», — эксперт хмыкнул. «Пришлось повозиться, мышцы надрезать». На теле Ланге свежие следы вскрытия уже зашили суровой ниткой. Только сейчас Ванзаров понял, что ему показалось таким необычным в лице жертвы. А ведь ее рот улыбался. В это трудно поверить, но нижняя челюсть не отвалилась, а держалась на растянутых в улыбке мышцах лица. «Аполлон Григорьевич, что за срочность?» Лебедев выдержал паузу и подмигнул смущенному доктору Горну. «Ну как, коллега, расскажем этому талантливому джентльмену, что мы нашли? Так вот...» Шутливый тон Лебедева сразу испарился. «Начнем с того, что вас должно больше всего интересовать. Причина смерти». «Безусловно. Таковой не обнаружено». «Аполлон Григорьевич...» Страдальчески простонал Ванзаров. «Я не шучу». Криминалист скрестил руки на фартуке. «На теле нет следов от ударов или порезов, внутренние органы не подвергались воздействию, кровоизлияния нет ни в брюшной полости, ни в легких, ни в черепе, никаких признаков удушья. Согнулась она в три погибели, судя по всему, сама. Позвоночник не поврежден, явных следов отравления нет». Такое впечатление, что здоровый организм просто выключили. Как будто фокусник приказал «умри», и кролик мгновенно умер. Родион Георгиевич опять ощутил необъяснимый страх. Интуиция вновь шептала, что это не простое убийство. Здесь скрывается тайна, которая может быть не по силам сыщику сыскной полиции. Банзаров тряхнул головой. «Но хоть что-нибудь вам удалось установить?» — спросил он. «Извольте. В желудке жертвы я нашел следы жидкости, которую она пила незадолго до смерти», — спокойно сказал эксперт. «Это яд?» «В том-то и дело, что нет», — доктор Горн решил напомнить о своем присутствии. «Я совершенно согласен с выводами Аполлона Григорьевича», — сказал он. «Спасибо, коллега. А то эти сыщики такие недоверчивые». Лебедев бережно похлопал маленького доктора по плечу. Перед самой смертью дама пережила нервное возбуждение, которое привело к резкому увеличению жизнедеятельности организма. «Вы имеете в виду предсмертную улыбку?» — уточнил Ванзаров. «Я имею в виду, что перед кончиной она скакала, как горная козочка, и парила в небесах радости». Лебедев развел руки, изображая крылья. «А потом ее выключили, сложили вдвое и упаковали в холстину», — зло добавил Ванзаров. «Вы абсолютно правы», — криминалист говорил совершенно серьезным тоном. «Если бы все это сообщил не Лебедев, то Родион Георгиевич, несомненно, принял выводы эксперта за полный бред. Он ожидал улики, изобличающие Серебрякова, а не новые загадки». «Чушь какая-то», — буркнул себе под нос сыщик. «Поверьте, подобное беспокоит и меня. Если появилась жертва, которая умерла непонятным образом, я могу сделать вывод, что... Помогите-ка мне, коллега». Лебедев повернулся к ассистенту. «Кто-то нашел бесследный способ убийства», — заторопился Горн. «Вы представляете, что это значит?» — понизив голос, спросил Лебедев. «Спасибо, Аполлон Григорьевич. Сделали мне хороший подарок на Новый год», — поклонился сыщик. «Как говорится, чем могу. Но это, дорогой Ванзаров, только начало представления. Взгляните-ка сюда».